Ежедневно старайтесь на какое-то время расслабиться и почувствовать, как поток любви устремляется из вашего сердца в руки и ноги, омывает каждый орган вашего тела. Любовь несет исцеление от всех недугов. Любовь открывает все двери. Любовь — это вселенская сила, которая всегда рядом, чтобы помочь нам справиться со всеми нашими проблемами. Откройте свое сердце. Позвольте свободно изливаться из него поток любви. Ощутите свое единение с силой, которая создала вас. Я главный авторитет в моей жизни. Авторитет. Я сама творю свою жизнь. Ни один человек, место или вещь не имеют надо мной никакой власти, поскольку моим разумом не пользуется никто, кроме меня. Когда я была ребенком, все облеченные властью люди в моей жизни казались мне богами. Сейчас я учусь возвращать свою силу и быть авторитетом для самой себя. Я воспринимаю себя как сильное, ответственное существо. Медитируя по утрам, я устанавливаю связь с моей собственной внутренней мудростью. Обучение в школе жизни начинает приносить нам глубокое удовлетворение лишь тогда, когда мы осознаем, что все в ней являются одновременно учениками и учителями, ибо все мы пришли в этот мир не только для того, чтобы самим чему-нибудь научиться, но и затем, чтобы научить чему-то других. Вслушиваясь в свои мысли, я мягко побуждаю мой разум довериться моей собственной внутренней мудрости. Растите и процветайте, и вверяйте все свои дела на земле вашему божественному источнику. Все хорошо. Я убираю все барьеры на своем пути к безграничным возможностям. Барьеры. В моей жизни нет преград. Двери в познание и мудрость всегда открыты, и я все чаще и чаще решаюсь входить в них. Барьеры, ограничения, препятствия и проблемы — мои личные учителя, которые дают мне шанс оставить позади прошлое и войти в царство безграничных возможностей. Я люблю упражнять свой разум, мысленно представляя себе наивысшее благо, какое только можно вообразить, и которого можно и нужно достичь. И по мере того, как мой разум настраивается на позитивное мышление, все барьеры и ограничения исчезают из моей жизни. И в ней все чаще начинают происходить маленькие чудеса, возникающие словно бы ниоткуда. Время от времени я позволяю себе абсолютно ничего не делать и спокойно сижу, открыв свое сердце высшей мудрости. Я учусь в школе жизни, и мне это нравится. Цветы, как и люди, все по-своему прекрасны и постоянно растут. Красота. Красота восторгает и исцеляет меня. Красота окружает нас повсюду. Она в каждом цветочке, в ярких солнечных бликах на воде, в спокойной мощи старых деревьев. Природа вызывает восторг в моей душе. Она вливает в меня силы и возрождает меня. Я обретаю успокоение, радость и исцеление в самых простых вещах. Любуясь природой, я чувствую, что мне легко с любовью взирать и на себя. Я частица природы, следовательно, я тоже по-своему прекрасна. Куда бы я ни обратила взор, везде я вижу красоту. Сегодня вся красота жизни находит отклик в моей душе. Мои счета – подтверждение моей платежеспособности. Счета. Я с легкостью плачу по своим всем счетам. Сила, которая нас создала, все здесь для нас и приготовила. С нашей стороны требуется лишь заслужить и принять это. Все, что мы имеем сейчас, мы приняли сами. Если нам хочется чего-то другого, или чего-то большего или меньшего, мы не добьемся этого с помощью жалоб. Только развивая свое сознание, сможем мы изменить и свою жизнь. Принимайте все ваши счета с любовью и радуйтесь, подписывая чеки, ибо все, что вы отдадите, вернется к вам приумноженным. Начните вырабатывать у себя позитивное отношение к этой проблеме. В сущности, счета – замечательная вещь. Они свидетельствуют о том, что кто-то доверяет вам настолько, чтобы выполнить для вас какую-то работу или отпустить вам какой-то товар, не сомневаясь в вашей способности полностью за все расплатиться. Мое тело для меня – добрый друг, о котором я с любовью забочусь. Тело. Мне нравится мое тело. Мое тело идеально для меня в этот момент, как идеален и мой вес. Меня полностью удовлетворяет мое тело и его размеры. Я прекрасна. И с каждым днем становлюсь все более привлекательной. Мне было невероятно трудно воспринимать эту идею, но сейчас ситуация меняется, потому что я отношусь к себе как к горячо любимому человеку. Я учусь устраивать себе небольшие праздники, угощаясь время от времени чем-нибудь вкусным и полезным, и доставляя себе маленькие радости, проявляя любовь к себе даже в самых незначительных вещах, делая то, что мне действительно нравится, будь то спокойный отдых, прогулка на природе или горячая расслабляющая ванна, я питаю себя. Мне нравится заботиться о себе. Я верю, что мы должны любить себя и быть самому себе лучшим другом. Я знаю, что мое тело наполняет звездный свет, что вся я искрюсь и сверкаю всегда и везде. Доверяя высшему разуму оказывать мне содействие в делах, Я иду от успеха к успеху. Бизнес. Я делаю то, что мне нравится. Я доверяю высшему разуму руководить моими делами, независимо от того, есть у меня собственный бизнес или нет его, я являюсь орудием этого высшего разума. Существует только единый высший разум, и он блестяще демонстрирует свое пристрастие на примере нашей Солнечной системы, управляя движением планет по четким согласованным орбитам на протяжении миллионов лет. Я с радостью принимаю этот разум в качестве партнера по моим делам. Я легко направляю свою энергию на работу с могущественным разумом. От этого разума исходят все ответы, все решения, все исцеления, все новые творческие замыслы и идеи, которые превращают мой труд в источник неприходящей радости и позволяют мне добиваться успеха в любом деле.